Глава 4. Алексей. Я завел каскадера домой и поехал к начальнику отдела. Сан Саныч был старым школьным другом моего отца и недавно вытащил меня из глубокой задницы. Пришло время отдавать долги. Сан Саныч жил в другой части города, ехать пришлось через центр, по пробкам. Я включил радио и барабанил пальцами по рулю, гадая, что от меня потребовалось Санычу. Просто так он бы не позвал. На панели завибрировал мобильный, а на экране высветился неизвестный номер. «Да?» — ответил я. — Нам нужно поговорить. Быстро заговорила Вика, моя бывшая жена. — О чем? — спокойно поинтересовался я. — А нас, Леша, мы... — Нет, мы, — отрезал я. — Я хочу сохранить нашу семью. — А я не хочу. — Ну, Леш... Протянула Вика тоном, от которого каких-то полтора года назад я таял, как снег в июле. А сейчас я готов был ехать, лететь и плыть куда угодно, хоть в Австралию, бороться за права кенгуру, лишь бы больше никогда его не слышать. Я на работе. Ты всегда на работе, всегда. У тебя на меня никогда не было времени. Леша, не смей бросать трубку, ты слышишь? Слышу. Устало ответил я. Вик, что ты хочешь? Ты замуж вышла за опера. У меня и справка есть, что я почетный конь отделения. И ты это знала. Я не знала, что буду видеть тебя. Только по ночам. Я тоже не знал, что тебе нужна шуба, ноутбук, новый телефон каждый год и отпуск на Мальдивах. На это все деньги нужны. И я их зарабатывал не для того, чтобы ты... У нас ничего не было. Вика, скривился я. Заканчивай этот балаган, мы оба знаем, что у вас все было. Мы друзья, и я люблю только тебя. Завела бывшая, надоевшую до оскомины пластинку. Мы просто общались, мне не хватало твоего внимания, ты всегда на работе. Меня даже не перекосило, как в первые 50 раз, когда Вика начинала этот разговор. Объяснять что-то в юбилейный тысячный раз я тоже счел лишним, не поймет. «Вика, я мент, и это не лечится, все, мне пора», — отрезал я. «Леша, я хочу увидеть Касса». Зашла она с другой стороны. «Бля, Вика, какой корм он ест?» «Сухой», — быстро ответила она. «Марка, вкус. Вика, ты за 3 года ни разу его на прогулку не вывела, зачем тебе его видеть?» «Заканчивай это все, я серьезно», — устало попросил я. Я была не согласна на развод. «Что ты хочешь?» — вздохнул я. «Давай встретимся, Леш, пожалуйста, давай поговорим. Ты все поймешь, начнем все заново». «Это без меня», — криво ухмыльнулся я. «Я не могу без тебя». «Можешь, все, мне пора, пока». Отчеканил я и сбросил вызов. Вика звонила снова, но я включил телефон на беззвучный режим. Достало. Пока ехал к Санычу, смог выбросить бывшую из головы. Закурил, выдыхая вонючий дым, и философски решил, что сказки бывают только в сказках. В жизни все грязно и прозаично. Когда 4 года назад я женился, то считал, что это на всю жизнь. Что мы с ней вместе в горе и в радости, в богатстве и бедности. И, блин, винить Вику за то, что хотела жить лучше, я не мог. Все хотят. Я для этого и пахал, как папа Карло, чтобы ей хорошо было. Чтобы она могла в отпуск 2 раза в год летать, одеваться не хуже ее подружек, и чтобы техника в доме была новая, да и сам дом тоже новый. Ремонт делал в перерыве между сменами. Не спал почти, старался. Уходя, все и оставил, не оценила. Ну и хрен с ней. Временно переехал в пустую квартиру бабушки, которая жила в деревне, и пытался начать новую жизнь. Склеить старую было уже невозможно. Почему-то перед мысленным взором предстала рыжая Хиросима, и на губах даже улыбка появилась. Повезет с ней кому-то. Почему-то я был уверен, что с рыжей точно повезет. Наконец, отстояв во всех пробках, я подъехал к дому Саныча. Он встретил меня на пороге и сразу пригласил в свой кабинет. Запер дверь, спрятал руки в карманы спортивных штанов и спросил. «Коньяк будешь?» Я упал на диван и недоуменно на него посмотрел. «Я за рулем. Какие-то проблемы?» «Да». Сан Саныч прошел к своему столу, сел в кожаное кресло, побарабанил пальцами по столешнице и, наконец, заговорил. «Есть дело!» «Слушаю», — напрягся я. «Позавчера у моего помощника прямо из рук вырвали портфель с очень важными документами. Какой-то бегун, когда Дима из машины выходил». «Что за документы?» Сан Саныч пожевал губами и признался. «Дианка, дочь моя в больнице, знаешь?» «Слышал, как она?» «Без сознания, но врачи говорят, выкарабкается». За день до того, как ее сбила машина, она приходила ко мне и просила помочь ей с одним журналистским расследованием. Слышал когда-нибудь про Гордея Краславского? Половина ресторана в городе ему принадлежит. Сан Саныч несколько раз кивнул. Вот под него она и копала. Я запретил, наорал даже. Сказал, чтобы не связывалась, но она у меня упрямая, ты сам знаешь. Есть такое, согласился я. Хотел охрану к ней приставить, не успел, сокрушался Сан Саныч. Диану я знал не то чтобы очень хорошо. Она была старше меня, и в детстве мы пересекались только на семейных торжествах, потому что родители наши дружили. Так вот, у нее дома я нашел кипу документов, договоров, где фигурировал Краславский, и флешку запароленную. Пароля, как ты понимаешь, нигде не было. А дело по покушению разве не завели? Завели! Но улик на Краславского нет, а у меня в окружении, кажется, крыса завелась. Почему так думаете, Дима? Может, и Дима, недовольно проворчал Сан Саныч. Я ему позвонил, сказал, чтобы приехал и документы забрал. Флешку он должен был знакомому хакеру отвезти, чтобы тот взломал пароль, а документы моему знакомому прокурору. И спустя час у него кто-то выхватил из рук этот чертов портфель, в котором лежало все. Все, Леха. Он даже флешку в карман не догадался переложить. Или специально. С этим сам разберусь. Мне нужно понять, что связывало Дианку с этим Краславским. И если он причастен... Я все свои связи задействовал. Но Краславский не пальцем деланный. И мои связи чуть слабее, чем у него, сам понимаешь. Я официальное расследование сейчас инициировать против него не могу. Родственник мэра и адвокаты там — акулы. Да и репутация, как у новорожденного. Ни одного темного пятна. Прямых улик нет, только мои предположения. Но если это он... Леха, найди флешку. Или вора. Неофициально и тихо. Понял. Я так понимаю, с Димой мне поговорить не удастся. Сан Саныч отрицательно покачал головой. Ты, парень, башковитый. Поищи другой способ, пока я разбираюсь, что происходит и почему моя дочь в больнице. Понял. Вот адрес двора, в котором вырвали этот чертов портфель. Придумай что-нибудь. Звони мне в любое время суток. Если нужна будет срочная помощь, есть у меня еще пара надежных парней, как ты. Помогут. Сделаю все, что смогу. Леха, не подведи меня. Я поднялся, крепко пожал ему руку и пошел работать. Спустя 7 часов сидел в машине и, кажется, сорвал внутренний голос. Я нашел по камерам вора, отследил, но только момент, когда он сворачивал из-за угла, набирая скорость, чтобы вырвать портфель из рук Димы. Вор бегал как сайгак и ускакал на станцию метро. Я просто охреневал, просматривая камеры наблюдения метрополитена. Когда именно в это время станция наполнилась ушастыми порождениями косплеерской субкультуры, разукрашенными, как новогодние елки. Все в гримах, с ушами, в платьях, костюмах и с реквизитом. Воришка, пряча лицо, подбежал к девчонке в синем эльфийском платье, белом парике и ярком гриме. Всучил ей портфель и ушел, как учили в ВДВ, тихо и быстро. Какие итоги, Тихий? Вор грамотно заметал следы. Он выскочил на той же станции, отдав портфель девчонке в эльфийском платье, фото которой было у меня в телефоне, а потом просто испарился, убегая по слепой зоне. Откуда он появился, тоже непонятно. В самом вагоне метро камеры, как назло, не работали. А ушастая эльфийка с портфелем вышла на станции и тоже ушла в слепую зону, туда, где не горели фонари вместе с толпой таких же, как и она. Я отзвонился Сан Санычу с отчетом, был благословлен на дальнейшие поиски и снова задумался. Единственная ниточка, которая у меня осталась — фото ушастой девчонки, которым я планировал заняться завтра. И призрачная надежда, что я смогу отследить, откуда вор прибыл на место действия.